Бывают ситуации, когда служитель становится непригодным, душепопечитель становится непригодным к служению. Почему? Нет роста. Как? Нет роста. Нет роста. Это составная часть этого. Братья, но там мы говорили о возрастании в вере, в целом о росте. Но здесь речь идет вот о чем. Может быть, рост в личной духовной жизни, рост может наблюдаться, но к служению он становится непригодным. Как это может происходить? Ну, возьмем такой пример. Человек обучился и приступил к работе врача. Ну, скажем, травматолог. Когда он видит страдающие души, травмированные тела вот эти, у него сначала, скажем, ну, особое такое отношение. Он осторожен, он переживает с этими людьми. Он старается как-то обходиться с нежностью. Ну, скажем, протереть рану. Медсестра или работник медицинский протирает рану, ну, скажем, с большой осторожностью. В начале того, как он приступил к работе. Но потом, когда проходят годы, вот эти чувства такого отношения к больным могут притупляться. Этот работник уже может с большей небрежностью относиться к этим людям, потому что у него вот эти душевные чувства, отношения к больным, оно несколько притупилось. То есть вот это притупляется острота этих ощущений. Но это и в любой другой профессии, когда человек приступает к любимому делу, то у него какое-то особое отношение. Скажем, он идет на работу как на праздник, ему нравится выполнять те или другие функции. Но когда у него происходит вот это притупление этих ощущений, душевных напряжений, которые постоянно повторяются, то он уже относится с небрежностью к своим обязанностям. Братья, вот в служении душепопечителя может происходить нечто подобное. Душевные напряжения, они повторяются и постепенно начинают притупляться. Ну, в служении, скажем, служителя, пресвитера церкви, если он первый раз слушает исповедание, падение человека, он очень сильно переживает. Он очень сильно переживает за эту душу. А потом снова исповедуется в этих же грехах, снова падение, и уже острота переживания притупляется, и он уже не так реагирует, как реагировал в первые годы своего служения. Такой, братья, может быть. И постепенно он может попасть в русло, когда он становится таким черствым, несколько черствым работником. Он уже не может переживать с душой так, как он переживал несколько лет назад. Он выходит из правильной колеи своего служения, в которую поставил его Господь. И он становится уже работником непригодным. Вот у меня здесь такая фраза записана. Следует помнить, что когда самые священные обязанности становятся только формальными действиями, они перестают быть священными. Когда самые священные обязанности делаются формальными действиями, они перестают быть священными. Человек теряет свое служение. Он может стараться духовно расти, может читать Писание, молиться, и сам не замечать того, что практически он превратился, так сказать, в профессионального служителя алтаря. Вот чего нужно бояться. Мы должны стремиться, чтобы из года в год проходят десятки лет, но мы также точно переживаем с душами, которые испытывают проблемы, так как мы переживали 10 лет назад. И также мы можем сострадать и точно так плакать. Ну, с теми, которые находятся в трудностях. То есть уклониться от самопожертвования, священные обязанности становятся только формальными действиями, они перестают быть священными. Потому что чувство ответственности перед Богом и людьми часто ослабляется. Место ослабляется при повторности одних и тех же душевных напряжений. Духовное обнищание в служении людям должно обогащаться через регулярное общение с Богом. Духом решается проблема восстановления и обновления духовности. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы. Мудрость умеет это исправить. Понятен смысл, да, братья? Когда топор притупится, и лезвие его не будет отточено, то нужно напрягать силы. То есть нужно рубить дерево и сильно размахиваться топором. гораздо с большим усилием. Но мудрый человек, он отточит топор, а потом будет рубить, но не будет рубить тупых. Здесь смысл-то такой, переносясь вот на духовный смысл, что наши чувства, наш внутренний человек, он может притупляться в результате повторения одних и тех же душевных напряжений. То есть как топор рубит, если твердое дерево, он постепенно притупляется. И периодически нужно оттачивать. В процессе регулярного общения с Господом этого притупления не будет происходить. Если мы будем об этом заботиться и именно об этом будем молиться, если я почувствовал какую-то черствость в своем сердце, это должно сделаться моей проблемой. Сказать: Господь, я сделался черствым человеком. Молиться может постом, чтобы Господь исправил такое положение. Это может исправлять Господь. Сам топор, он сам себя не наточит. А тот, кто им пользуется как инструментом, может это поправлять. Наш Господин, если мы являемся инструментом в Его руках, наш Господин может оттачивать. Последний пункт, братья. Попечители душ должны постоянно находиться под руководством Святого Духа. И он говорит, что я каждое утро, еще в тюрьме и потом в лагере, каждое утро старался вспомнить какой-нибудь текст Священного Писания. Молился и просил: Господи, пошли мне какой-нибудь текст Священного Писания. И когда Господь посылал ему текст, он говорит: я об этом тексте размышлял сначала, а потом молился. Бывало, что Господь посылал тексты через письма друзей. Приходит письмо, и в письме какой-то текст Священного Писания. Я вспоминал, говорит, и эти тексты. И, говорит, вот это составляло мое личное общение с Господом. Когда я поразмышляю над текстом Писания, потом я об этом Слове Божьем помолюсь. И я заметил, что Господь через вот это общение с Ним, Он меня часто предупреждал о том, что меня ожидает в этом дне. Ну, например, какой-то текст Господь дал, я размышляю, и когда я вижу какую-то ситуацию в этом дне, то тот текст, который утром мне Господь давал, Он помогал мне, как мне сориентироваться в этой ситуации. И даже Господь так вот чудесным образом сообщал ему ту информацию, ну, которую он никак не мог узнать. А через эти тексты Господь его так вот наставлял. Он даже говорит, что через такое общение с Господом, вот через такие тексты Писания, я узнал, что в какой день у меня родился ребенок. Родился сын, а через Слово Божье Господь ему сказал, что у тебя сегодня родился сын. И он даже говорит, и имя такое в мыслях было. То есть, братья, если мы имеем духовное водительство, то Господь будет нас предупреждать, какие у нас будут встречи сегодня. И мы к этим встречам можем готовиться, даже не зная о том, что эта встреча будет. Но Господь внутренне, в духе, уже нас предупредил. И Господь внутренно нас уже подготовил к этой встрече. И к той проблеме, которую я буду сегодня решать. И таким образом, в процессе духовного водительства очень многие проблемы могут решаться легче. Но если душепопечитель не имеет духовного водительства, то у него могут возникать в служении такие проблемы, которые он не в состоянии разрешить. Почему? Он не готов к этой проблеме. А Господь его не предупредил. Господь ему не дал ту информацию, с помощью которой он мог бы решить проблему души. Поэтому духовное водительство, братья, это очень важное в жизни христианина и жизни апостолов. То такое водительство, оно имело место в их жизни. И когда Иисус Христос отправлялся в землю Гадаринскую, братья, я полагаю, что Он подготовлен был к встрече с бесноватым. Когда Христос шел в дом Лазаря, Он подготовлен был к встрече с сестрами, которые будут с обидой высказывать Ему то, что Он не пришел немножко раньше. Когда Христос пошел в Иерихон, Он внутренно был подготовлен к встрече с Вартимеем, Он был подготовлен к встрече с Закхеем. А почему? Потому что в Деяниях апостолов мы читаем, что обладал духовным водительством. 10 глава, 38 стих. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемым дьяволом, потому что Бог был с Ним. Друзья, то есть Христос мог удовлетворить нужды людей, Писание говорит, потому что Он имел помазание Духа Святого, и с Ним постоянно был Бог. И поэтому служение Христа, оно практически не имело в себе ошибок. И находиться под руководством Святого Духа, это значит ежедневно молиться об исполнении Святым Духом. Так, Святым Духом мы будем испытывать Его руководство в наших судьбах. Исполняя Святым Духом, мы будем испытывать Его руководство в нашей жизни. И Он, как добрый помощник, всегда с нами и помогает нам в служении другим. И Его советы и помощь. Теперь мы переходим к следующему разделу. Мы запишем заголовок и немножко вводную часть, а потом пойдем на перерыв. Да, это римская цифра 5. Опасности, подстерегающие попечителя о душах. Сатана охотится за человеком, не имея суббот, без отдыха, днем, ночью, и по субботам, и по воскресеньям, и зимой, и летом. Он всегда старается развести на дном. В своей духовной жизни и служении достигает определенного уровня, и связанным с этим даже небольшим руководящим положением, уже сам этот факт представляет для человека очень большую опасность. Он может пробудить в человеке самомнение, которое может развиваться в гордость. Братья, мы знаем из Священного Писания, что грех, гордость – это, наверное, был самый первый грех. От определенных успехов он возник в сердце благословенного Херувима, и мы знаем, что он был низвергнут со своего положения. Есть всякие истории существуют о том, что Херувим поднял войну против Бога, там восстание против Бога. Как нам говорит Писание? Писание говорит, что говорил в сердце своем. Не о каких-то практических действиях, а ты говорил в сердце своем, поставлю свой престол выше звезд и буду подобен Всевышнему. И вот уже такое состояние сердца, такое внутреннее состояние говорило о духовном падении. Братья, в данном случае грех самомнения, он связан с самокоронованием за счет Господа, и ничто так не противно ему, как этот грех. Братья, что можно отметить? Наши духовные достижения или то, что Господь поставил нас служителями, как вы полагаете, заслуга наша, заслуга человека в своей духовном, в своем духовном положении, есть или нет? Или это все только Господь? Или в этом есть наша заслуга, что мы служители? Только Господь. Братья, только Божие. Хотя мы можем мыслить так, ну хорошо, вот он старался, ведь апостол Павел, он от всего отказался, он говорит, я от всего отказался, не Господь за меня, а я от всего отказался. Апостол Павел, ну в данном случае еще Савл, когда потерял зрение, шел в Дамаск, он воскликнул, Господи, что повелишь мне делать? Он не возопил, Господи, верни мне зрение. Я ставлю себя на его место, представляю, если бы я потерял зрение, может быть, я бы первую задачу поставил, или первую просьбу перед Господом. Господи, верни мне зрение, и я все сделаю для Тебя. Но апостол Савл не так ставит вопрос. Он ставит вопрос, Господи, что повелишь мне делать? Вернешь Ты мне зрение или не вернешь? Но то, что Ты повелишь, я буду делать, слепой или зрячий. Вот его сердце какое решение. И мы скажем, ну хорошо, значит, здесь есть что-то и Павла, его какая-то заслуга в том, что он сделался служителем. Давайте, вот я прочитаю два текста. Первый текст первого послания к Тимофею, 12 стих 1 главы. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Кто определяет апостола Павла на служение? Господь. Но по каким критериям Господь определяет его на служение? Что он, Господь берет в основу по данному тексту? Благодарю Христа Иисуса, что Он признал меня верным, определив на служение. Значит, ориентир для Господа – верность апостола Павла. Братья, а верность – это Павла или это Господня заслуга? Чья это заслуга верность? Павла заслуга или Господня заслуга, что... Я, или мы, или Павел, или Петр верны. Братья, вот я прочитаю еще 25 стих. Относительно девства я не имею повеления Господня, а даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. Братья, верность человека, чья заслуга? Господня заслуга. Павел очень правильно пишет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. То, что он верный оказался, он это расценивает как милость Божья, но не моя заслуга. И уже Господь определяет его затем на служение. То есть то, что человек достигает какой-то духовной высоты или какого-то руководящего поста, в этом нет его заслуг. Это только милость Господня. И если мы будем об этом постоянно помнить, то это будет средство борьбы с самомнением, средство борьбы с гордостью. Братья, как определить, гордый я человек или не гордый я человек? Есть некоторые советы в данном случае. Ну вот три таких испытания, как установить, есть ли в моем сердце гордость. Первое испытание, могу ли я поступиться? Как я реагирую, если другой избирается для той задачи, к которой я стремился? Если другой получает повышение, а меня обошли, как я реагирую? Я стремился занимать какое-то служение. Ну, значит, кто-то стремился быть детским руководителем. Он стремился, он даже об этом молился, и вдруг членское собрание и поручает это служение кому-то другому. Если в моем сердце появилось огорчение от того, что меня обошли, если появилось чувство обиды, что меня не заметили, я старался, но не заметили мои старания и другого поставили. Братья, это говорит о наличии в моем сердце гордости. Еще один способ испытания. Справедлив ли я? В минуту самокритики мы можем многое сказать о себе. И действительно думаем так. Но что мы чувствуем, если другие, особенно наши соперники, говорят о нас то же самое? То есть я себе могу сказать, братья и сестры, я не годный человек, я испорченный человек. Вот и там я и небрежно поступаю, и там я плохо делаю. И вдруг кто-то поднимается, да, брат, я давно замечал, что ты действительно испорченный человек, в тебе вот есть такие греховные качества. Что я испытаю в данный момент? Я себе сказал то, что я действительно о себе думал, что я испорченный человек, и то, что я негодный человек. Я действительно так о себе думал. Но если кто-то со стороны скажет обо мне то, что я сам действительно думаю о себе, то в моем сердце может появиться огорчение, обида, и я начну оправдываться. Нет, я не такой, как ты обо мне говоришь. То есть противоречить уже даже и сам себе. Сказать что-то? И третий способ испытания. Имеется ли в нашем сердце гордость? Как я переношу критику? Вызывает ли критика враждебность и отчуждение в нашем сердце? Или побуждает нас в тот же час к самооправданию? Спешим ли мы сразу раскритиковать критику? Но эти все три принципа сходные, вернее, не принципы, все три способа, они сходные по своему содержанию. И я думаю, братья, что если так внимательно проникнуться в свое сердце или просмотреть какие-то этапы своей жизни, своего служения, то, возможно, мы можем обнаружить, что мы также не лишены этого качества. Но в данном случае вот этот пункт у нас, он нас призывает, чтобы те чувства, которые в нас появляются, это тоже один из признаков, вернее, одна из сторон, можно сказать, гордости. Когда человек восхищается сам собой, когда человек стремится, чтобы быть в центре внимания, он о себе много думает, он о себе много говорит, ему очень нравится, когда его хвалят. Если он слышит похвалу другому, то в нем появляется чувство досады, если кого-то хвалят. Ему очень трудно выслушивать похвалу другому, но не себе. Вот в данном случае, братья, вот тот случай, он тоже подходит сюда. Скажем, мы находимся на курсах, вечером будет собрание, и нужно найти трех проповедников. Находят трех проповедников, но пока ищут, что в моем сердце. Появляется ли в моем сердце желание, чтобы назначили именно меня, чтобы я оказался в центре внимания? Братья, я считаю, что может быть нормальным, если у меня есть проповедь, Господь дал какие-то откровения, и у меня есть желание эту проповедь сказать. Но это желание не должно быть, мотив этого желания не должно быть, чтобы меня увидели. Чтобы похвалу приписать себе, но не Господу похвалу приписать. Мы в послании к Коринфянам уже говорили вот о том, что кто-то из братьев высказывал, что хвалящийся хвалить Господу, не собой, а Господом. И похвалу приписывать только Ему. Не тот достоин, кто себя хвалит, но кого хвалит Господь. То есть в данном случае, чтобы в моей жизни возвысить Христа. В послании к Коринфянам есть такой текст. Я прочту. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Братья, почему в глиняных сосудах? Вот когда мы к Тимофею читаем, а в большом доме есть сосуды, там напрашивается мысль, что хорошо желать, чтобы быть сосудом драгоценным, почетному употреблению. А здесь текст говорит, мы носим в глиняных сосудах. Почему в глиняных? Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, но не мне. Глиняный сосуд, он не заслуживает большого уважения, скажем так. Упустил, разбил все. Уважение большого заслуживает сосуд, ну, скажем, хрустальный, или золото, да, или там из каких-то других драгоценных материалов. Вот очень важно, чтобы мы себя видели как глиняный сосуд. И любой успех приписать Христу, но не приписать его себе. В данном случае в почетном употреблении в руках Господних. Но не в том смысле, что я хочу выглядеть таким вот драгоценным, в плане красивым. В сосуде драгоценного мира. И как-то на одном общении я проповедь подготовил о том, что вот алавастровый сосуд, драгоценный сосуд, но он был сокрушен, и мира, ну, дом наполнился благоуханием. То есть сосуд драгоценный, а все-таки был сокрушен. И вот я пояснял, алавастровый сосуд, это значит драгоценный сосуд. Один брат Ирик говорит, это значит алебастровый. Я скажу, мне очень трудно было выйти из положения. Ну, я как-то там сориентировался. Вот. Но алебастровый, братья, алебастровый, опять здесь смысл, что не драгоценный был сосуд. Ну, в то время он очень стоил дорого, этот материал. Может и так, но по-нашему это не драгоценный. Мне опять оказался в положении, как я знаю. То есть как узнать, подвержен ли я этому или не подвержен? Мною воспринимается похвала другому. Пока ты не сможешь выслушивать похвалы сопернику без того, чтобы испытать желание унизить его или сделать попытку умолить его работу, можешь быть уверен, в твоей душе есть множество импульсов, требующих от тебя кого-то больше, чем ты есть. И записать. Напишите ревность. Третье. Ревность. Я веду ревность негативная, ревность отрицательная. В русской Библии, кстати, у меня сейчас есть желание проверить, поскольку у нас есть братья, читающие на других языках, проверить. В других переводах тоже имеется в виду. Братья, в русской Библии ревность есть положительная, есть ревность отрицательная. Встречается словом ревность, используется ревность между мужем и женой. Ревность. Книга числа, 5 главе. Эта ревность положительная бывает или она всегда отрицательная? Она всегда отрицательная. Написано, найдет дух ревности. То есть дух ревности Бог не мог дать дух ревности. Дух ревности, если с учетом пророков, что и идол ревности был возбуждающий ревнование. Когда она осквернена, или найдет дух ревности, когда она не осквернена. То есть и оправдана, и неоправдана ревность, все равно источник один. Братья, встречаем слово ревность. Ну, например, Моисей и Иисус Навин. Когда в стане пророчествовали, помните? А Иисус Навин говорит ему, запретить надо им. А Моисей говорит, уж не ревнуешь ли ты за меня? Опять встречается слово, не ревнуешь ли ты? Вот об этой ревности мы сейчас будем вести речь. То есть ревность в служении, когда кто-то успевает больше, чем я. То есть конкуренция в служении. Это недопустимое явление в Церкви Христовой. Братья, и словом ревность встречается и я, говорит, возревновал я о Господе. Вот сможем мы проверить, Иван Петрович, в немецкой Библии везде одним словом используется это или нет? Между ними может быть эта ревность, чувство конкуренции. С подобным явлением можем встречаться, если, скажем, два руководителя молодежи. Тоже конкуренция. В одной церкви пресвитера не было, назначили трех руководящих. Один руководит одну неделю, другой другую, третий третью неделю. С какими проблемами, вы думаете, пришлось встретиться? Каждый старался так отруководить, чтобы у него было лучше, чем у другого. Он не заботился о том, чтобы для Господа приложить свои усилия, чтобы в церкви было больше порядка, но он заботился о том, чтобы все видели, что и при его руководстве церковь жила лучше, чем при руководстве другого. И когда другой успевал, он испытывал от этого чувство досады. То есть появилась конкуренция. Все трое знали, что один из них в конечном итоге станет служителем. И получилась вот такая конкуренция. Это очень нездоровое явление. Оно базируется вот на этом качестве ревности. Братья, если несколько детских руководителей, мы сталкивались это в нашей церкви, три детских руководителя, праздник Пасхи, каждая группа участвует, и в результате сестры забудут о том, чтобы ее группа поучаствовала лучше, чем другие. Они не забудутся, чтобы все три группы участвовали хорошо, но каждая заботится, чтобы у нее было лучше. Или два детских хора. Каждый реев заботится о том, чтобы у него было лучше. Или пусть не детский хор. Вот это качество, друзья, ревность, оно приносит очень много беды. А в данном случае, братья, я думаю, что каждый из нас должен заботиться, чтобы у нас служение наше имело успех. Но моим успехом я не должен заботиться, чтобы потеснить моего брата. Вот в чем суть. А если я стараюсь кого-то потеснить, конечно, это очень нездоровое явление. Мы можем просто в церкви устроить войну какую-то. И это может очевиден не наш успех, а наша конкуренция, она может быть очевидна для всех. Всего опасается, и повсюду видит соперников. Ревнивый человек всего опасается, и повсюду видит соперников. Возревновал я о Господе. Это же значение. Вот. Эти стихи включают, что Моисею сказали, что запретим, потому что не пророчествуют. И ответ Моисея, уж не ревнуешь ли ты за меня? Следующее качество мы пишем популярность. Прошу прощения, не качество еще раз, а опасность, популярность. Четвертый, под четвертым номером. Да, это под четвертым номером, и под пятым будет непогрешимость. Популярность или популярность. Но если можно и тем, и другим, если все время... Авторитет, я так понимаю, что пастырь или служитель, душепопечитель обязан иметь, а популярным он не обязательно может быть. И все равно он может быть хорошим служителем, авторитетным, но не популярным. Пожалуйста, Сережа. Братья, авторитет, мы можем быть авторитетными даже в глазах одного человека, для одного человека. Если я душепопечитель всего одного, такое может быть. То есть я забочусь об одном человеке, я о нем молюсь и уже несколько лет проявляю о нем заботу. Это тоже душепопечительство. И я в его глазах могу быть авторитетным человеком, но не популярным. Ну вот Саша правильно сказал, что популярность, она больше связана с такой широкой известностью. Популярный служитель, друзья, оно выражается зачастую так. Едут к нему со всех концов, пренебрегая своими служителями, едут к нему. А он-то это видит. Он-то видит, что к нему приезжают решать какие-то вопросы с тех церквей, где есть свои пастыри, и неплохие пастыри. И это оно производит, как правило, производит в человеке какую-то гордость. То есть получается какой-то культ личности в духовных вот областях. Культ личности, братья, мы встречаем где-нибудь в Священном Писании или нет? В послании к Коринфянам, да? Один говорит, я Павлов, я Аполлосов, вот это происходило в Коринфянской церкви. И это был показатель нездорового состояния церкви. Хотя Павел поясняет, что самое правильное положение – быть принадлежность Христу. И не делать акцент, кто кого крестил. Братья, поэтому здесь вот следует отметить такую деталь, что когда служитель популярен, что популярность представляет для него очень большую опасность. Он может просто потерпеть крушение в своем служении и даже перестать быть служителем. Я думаю, братья, что мы могли бы называть некоторые имена, которые были популярны. Но я думаю, что это не будет грех, в частности, сказать, вот Иосиф Бондаренко. Я помню, еще был в числе молодежи. Он, помню, учился в Одесском мореходном училище, уверовал, на брак к нему из-за границы приезжали, из наших краев ехали. Ну, такая очень, очень широкая известность. Она зачастую приводит к падению. Поэтому такого состояния следует остерегаться. Братья, следует отметить вот еще что. Я прочитаю некоторые фразы. Преувеличенное подчинение руководителю есть признак духовной незрелости и плотского состояния. Мы все время учим, что паства, они должны быть в подчинении у пастырей, у пресвитеров. Так об этом говорит Библия. Повинуйтесь наставникам вашим, пишет автор послания к евреям. Петр пишет, младше повинуйтесь пастырям вашим. Неужели здесь ошибка, так вы полагаете, братья? Преувеличенное подчинение руководителю есть признак духовной незрелости. Можно бы наоборот сказать, это очень духовный человек, он подчиняется своему руководителю. Признак духовной незрелости того, кто подчиняется. Если там преувеличенное. Правильно, братья, преувеличенное. Это значит, в сердце этого нету, а наружно он это показывает. Показывает некое раболепие. А внутри у него этого нету. Думаю, что даже нет. Пожалуйста. И в сердце у него есть, и наружно. Ну да. Да. Такой человек, он подчинится даже тогда, когда нельзя подчиниться. Да, да. Даже вот, когда нельзя. Вот в этом-то и есть. И он может, порой сознавать, что здесь что-то не то, угу. А все равно подчинится. Это уже стало принципом его характера. Раз сказал, значит, все надо делать. Да. Братья, продолжается мысль. Принятие такого же угодливого подчинения является показателем таких же слабостей у служителя. То есть, если служитель это принимает, испытывает удовольствие, когда он видит вот такое подчинение себе, это говорит о том, что служитель тоже находится в плотском состоянии, имеет те же слабости, какие имеет тот, кто ему подчиняется. Поэтому вот этого положения нужно бояться. Братья, служитель, любой духовный руководитель должен привязывать души не к себе, а должен привязывать души к Иисусу Христу. Такое положение иногда в церквях может быть, что или в каких-то группах, когда церковь, члены церкви, они настолько привязаны к своему служителю больше, чем к Христу. И если его нету, например, уехал куда-нибудь в поездку, они скажут, а что идти в собрание, его не будет там, ничего полезного для себя не услышу. Поэтому сейчас задача, братья, задача духовного руководителя привязать человека ко Христу, но не к себе. Если он умрет, ну, скажем, даже в крайней ситуации, то тот, кого он привязал к Иисусу Христу, он от этого Христа не оставит. Но человек оставит Христа, оставит церковь, если он потеряет своего руководителя. Если он не привязан к Иисусу Христу. Пожалуйста, пример. Отец говорит сыну, возьми дерево и посади его вверх корнями. А сын говорит, отец, ничего не вырастет. Он говорит, вырастет послушание. Задание бессмысленное, но достигается послушание. Вы знаете, братья, я вот этим примером, еще как короткий пример. Один брат, ну так известный брат, однажды в проповеди привел похожий пример, что, значит, приехал брат рукополагать, я не знаю, правдоподобно или нет, было так или нет, приехал брат рукополагать двоих. И у него сомнение, кого из них рукоположить, а кого нет. Или обоих рукоположить. И он дает им указание. Вот завтра возьмите, посадите на своем огороде помидоры вверх корнями. А на следующий день проверил. Один посадил, а другой не посадил. Тот, который не посадил, сказал, а что толку вверх корнями сажать? Расти не будет. Но этот рукоположил того, кто посадил вверх корнями. И он этот пример привел на широком общении. Братья, прошло уже несколько лет. Но этим примером брата бьют и бьют и бьют. Нашлись люди, которые использовали этот пример. Так вот, вы служитель за это терпеть, чему учите, чтоб мы даже вверх корнями сажали. И до сих пор отголоски. огородки идут. Ну да, вот здесь как раз и появилось то, что мы говорили, чрезмерный покорность. То есть, как будто мы призываем к такой покорности. Вот в чем суть. И я бы, например, уговорил того, который не стал так это делать. Не размышляя, что делай то, что тебе говорят, и все, даже и не думай. Значит, братья, популярность – это опасное состояние духа, которое приводит человека к высокомерию. Если христианин или служитель делается популярным, то за этим нужно следить с опасением. Какие есть вопросы? И вот что пишет Спержин. Успех заставляет человека быть под давлением людей, искушает его достигать своих целей плотскими методами и практикой, и руководиться только диктаторскими требованиями. Успех может вскружить голову, и безусловно произведет это действие, если я не буду постоянно помнить, что это Бог выполняет работу, что Он и без моей помощи может продолжать ее, что Он в состоянии добиться успеха и другими средствами в то время, как Он сократит меня на мою действительную величину. Выражение длинное, может, не до конца понятное. То есть, братья, наш успех, он заставляет нас быть под давлением людей. То есть, как-то сохранять нашу популярность. И мы всегда должны помнить, что если мы достигаем успеха, то это не я достигаю успеха, это делает во мне Бог. И Бог может ту работу, которую я выполняю, выполнить и без меня. И вместе с тем сокращай меня на мою действительную величину. То есть таким, какой я есть на самом деле. Ну и вот здесь отмечают, что успех может вскружить голову и, безусловно, производит это действие зачастую. Значит, за состоянием популярности следует следить с опасением. То есть быть начеку. Ну и такое положение, братья, может быть, что брат делается популярным, но если он имеет должное смирение, то это ему может серьезно не помешать его духовному состоянию, если он смиренный человек. А если смирения недостаточно, то опасность увеличивается. Пожалуйста. Кстати, можно сказать, братья, что популярность заставляет нас сохранять это положение. Заботиться о том, чтобы не потерять эту популярность. Братья, мне кажется, если... Вы знаете, братья, мне пришлось однажды быть в одном собрании. Освободился брат, который отбыл 3 срока заключения, и большие сроки. И вот собралась встреча, ну там ему цветы вручают. И он, его, можно сказать, выступление, не проповедь, а выступление, оно было, братья, вот каким, какие моменты он отметил. Он очень искренне, со слезами на глазах, он говорит: братья и сестры, то, что мы отсидели, в этом совсем нету нашей заслуги. И я очень переживаю, что вы можете хоть капельку приписать нам. Это только заслуга Господня, что Он сохранил нас вот в узах, что мы остались верующими, что мы остались верными. Это только заслуга Господня. И Он это настолько искренне говорил и со слезами на глазах, то от сердца можно было поверить, что Он говорит то, что у него внутри. Как-то я с этим братом ехал, это было несколько лет назад, года 4 назад, и... Ну, может, искушение через меня. Мы ехали в поезде, я ему задаю вопрос. Говорю: вас не посещает такое чувство, что вот некоторые служители, моложе вас, они вводятся в состав света церквей, тогда некоторые братья вели сотрудники, а вас, вот, может быть, вы 3 срока сидели. И пастырь, он очень хороший пастырь, очень чуткий, внимательный. У меня все время были мысли, что его бы надо в церкви уже давно. И я говорю: вас не посещают такие мысли, что вот вам бы совет церкви, кто-то моложе вас обгоняет. В данном случае, ну, имеется в виду в служебном порядке. Он говорит: что ты, Коля? Наоборот, я вижу свое недостоинство, чтобы как-то вот там быть ближе. И опять он это говорит, у него даже слезы на глазах. Мне вот такое положение нравится, очень нравится, что брат начеку следит за состоянием своего духа. Очень следит. И другое положение, братья, вот, скажем, не о брате хочу сказать, а о нашем отношении. Наметили у нас на Кавказе молодежное общение. Ну, объявили по всему Кавказу, приезжает Евгений Никифорович, будет большое молодежное общение, вот, съехаться надо. Посланцы специально разъехались по всему Кавказу. И до общения оставалось 2 дня. И за 2 дня до общения стало известно, что он не приезжает. И снова пустили посланцев, общение отменяется. А у нас один брат недавно уверовал, буквально с полгода назад уверовал. И когда приехали, говорят, что общение отменяется, не приезжает Евгений Никифорович, он такую мысль высказал. Он говорит, что-то мне непонятно, как будто Иисус Христос отказался посетить молодежное общение, что его отменяют. И вы знаете, братья, мне такая мысль не пришла, и я вижу, что человек, он полгода как уверовал, насколько правильно он сказал. То есть вот чего надо бояться. Чтобы мы сами не оказались орудием, ну, в негативном понимании, для кого-то другого. Следующий пункт запишем. Вот исцелил кого-то, он говорит, не рассказывайте никому. Он боялся, чтобы приписали ему славу. Очень боялся. Он боялся, чтобы его сделали царем. Хотя, если бы он был, ну, скажем, чисто стратегическим порядком размышлял, он мог бы размышлять так, сделаться царем, значит, я смогу власть сатаны перевернуть и достичь успехов другими методами, чем теми, которыми он должен был достичь. О чем, братья, можно говорить в разделе «Непогрешимость»? Как вы полагаете, вот мы в послании к Коринфянам говорили о людях духовных, душевных. Как вы думаете, братья, человек духовный, в прямом смысле слова духовный или совершенный, как вот иногда Писание использует такие термины, кто из вас совершенный, или мы должны быть совершенными, духовный, совершенный христианин, значит ли это, что он непогрешимый, или не значит? Не значит. Духовные христиане, они есть, и они должны быть, и совершенные есть, и мы ими должны быть, братья, но непогрешимых людей, наверное, нет. Не наверное точно, непогрешимых людей нет. Наличие Духа Святого в человеке, и если человек водим и движим Духом Святым, это не значит, что он никогда не будет ошибаться. Пример этому, братья, апостолы. Апостолы были движимы Духом Святым. Они были водимы Духом Святым. Они были сосудами и орудием в руках Божьих. Но когда мы читаем Священное Писание, мы можем обнаруживать, что апостолы, они не были лишены ошибок. Хотя, братья, нет сомнения в том, что служитель, он, осознавая свою ответственность перед Богом за решение тех или других вопросов, он больше молится о решении этих вопросов, чем рядовой член церкви. И, безусловно, что служитель, он будет меньше ошибаться, чем член церкви, просто рядовой. Он должен меньше ошибаться. Он больше заботится о том, чтобы ему исключать ошибки в своей жизни. Но, тем не менее, и это не говорит о непогрешимости человека. Братья, если мы в ком-то видим непогрешимую личность, то, скорее всего, наступит время, что наше представление о непогрешимости закончится. И зачастую представление о непогрешимости заканчивается потерей доверия. Ну, как правило, плотские христиане или начинающие христиане, они в том или другом духовном руководителе видят непогрешимого человека. И это очень опасное положение. Почему? Потому что когда они увидят, что непогрешимая личность, непогрешимая в кавычках, сделает ошибку, допустит ошибку, то их духовная жизнь может потерпеть очень серьезный урон. У них была сначала одна крайность, а потом другая крайность, они начали его обвинять. Но о другой крайности, братья, мы будем говорить, когда у нас будет тема посещения больных. Там как раз это касается друзей Иова в большей степени. Они могли поддаться настроению его и сказать, негодный человек Елисеев, поехали. Запишем, братья. Если душепопечитель находится в определенном эмоциональном настроении, если душепопечитель уже находится в определенном эмоциональном настроении, не в состоянии перестроиться, он подвержен опасности быть непонятым собеседниками. он подвержен опасности быть непонятым собеседниками. Он подвергается опасности быть непонятым собеседниками. Запятая. И только усугубит уже имевшуюся проблему. Вообще-то не нужна запятая. Только усугубит уже имевшуюся проблему. И только усугубит уже имевшуюся проблему. Повышенная веселость